Благодарности. Этот роман создавался долго. Его бы не было, если бы не огромная помощь чудесных людей. Большое спасибо Марии Ржешевской, АКО-советнику, за идейное соавторство, бесконечные обсуждения, за упорные попытки найти Джеймсу и Андре подходящий сеттинг и за гениальную идею отправить их в космос. Ты знаешь, что без тебя вообще ничего бы не сложилось. Моему мужу, который не любит публичности, за запрет на превышение скорости света и множество технических консультаций. Благодаря тебе они все же поднялись с поверхности планеты и спаслись от пиратов. Анастасии Сухашвили за внимательную бета-вычетку, две простыни с ошибками и правильное расположение нейроинтерфейса на черепе. А еще за вдохновляющие, чудесные стихи. Александре Коноваловой за поддержку, готовность слушать творческие страдания, искать косяки в тексте и за любовь к этой истории. Мире Суворовой за тщательную редактуру, Яне Иконниковой за въедливую и очень качественную корректуру, Катерине Мазуркиной, прекрасному литагенту, за продвижение, поддержку и животворящие пинки. Инки Пинки, художнице, за замечательную обложку к роману. И всем вам, мои дорогие читатели, спасибо, что остаетесь со мной, читаете книги и делитесь впечатлениями. Вы — мое главное вдохновение.